Поразительно, без тени притворства восхитился Ричард. У вас же большая семья, мистер Уизли, супруга и семеро детей. Это достойно уважения. Редко, когда в наше время встретишь такую семью. Губы мистера Уизли невольно расползлись в улыбке. О, да, моей младшенькой дочурке, Джинни, в этом году исполнится 9 лет, а Рон через год пойдет в Хогвартс. Старшенький, Билл, работает в Гринготтсе уничтожителем проклятий. Чарли в этом году заканчивает школу и собирается стать драконологом. Какое совпадение, я тоже через год пойду в Хогвартс. У вас весьма достойные дети, мистер Уизли, но наверняка сложно обеспечить такую большую семью. Мы не жалуемся, слегка нахмурился Артур, зато у нас дружная семья. Я ни в коем случае никого не осуждаю, но вы же желаете своим детям лучшего. Ведь так, конечно, согласился Артур, будучи хорошим отцом. Вы наверняка хотели бы обеспечить детей собственным жильем, дать им все самое лучшее, если бы я мог, но уверен, они сами всего добьются. Без сомнения, у ваших детей достойный пример, и они наверняка многого добьются, но, мистер Уизли, если бы у вас был шанс подарить каждому своему ребенку земельный участок, построить им дома, вы бы сделали это, без сомнений, кивнул Артур. Ричард жестом фокусника достал нарядную кожаную папку, раскрыл ее, извлек оттуда фотографию живописной местности и протянул ее гостю. «Как вам виды? Красивый луг, 50 акров прекрасной земли. Что важно, она соседствует с новым магическим поселком в Шотландии. Там недавно Министерство магии построило 20 домов, в которых поселились молодые семьи волшебников. Неплохое соседство. Да, соглашусь, к чему вы ведете, лорд? Это земля ваша, мистер Уизли, по льготной арендной ставке». Точнее, она может стать вашей, достаточно поставить вот здесь подпись, на стол лег контракт, в котором уже было вписано имя Артура Уизли. 10 галлеонов за гектар, рента для членов семьи Уизли на 50 лет без права субаренды, с эксклюзивным правом продлить договор аренды. Участок можно разделить на 7 частей по 7 акров, построить там приличные дома для ваших детей, разбить сады. Замечательное вложение в будущее. Но это же, это 200 галлеонов в год за ренту. Боюсь, что я не могу себе позволить таких трат. Вы ошибаетесь, мистер Уизли. Конечно же, вы сможете позволить себе и большие траты. Вам хватит и на строительство жилья для детей, и на безбедную жизнь. Всего-то и надо, что превратить хобби в заработок. Простите, удивленно с недоумением протянул Артур. Допустим, вы же сможете зачаровать еще один автомобиль на полет и невидимость. Конечно, я предоставлю вам автомобиль и заплачу 10 тысяч галлеонов за его зачарование. Глаза волшебника от услышанной суммы полезли из орбит. 10 тысяч, с придыханием произнес он. Да, сэр, вас же устроит такая оплата, не слишком мало? Нет-нет, что вы, это даже слишком много. Я не могу взять такие большие деньги. Ну, галлеонов 500. Ричард добродушно усмехнулся. Сэр, я впервые слышу, чтобы торговались в обратном направлении. Мистер Уизли, согласитесь, любой труд требует оплаты. Ведь так? Ну, да, согласно кивнул Артур. Эксклюзивная работа требует соответствующего вознаграждения. Так вы можете зачаровать мне автомобиль? Да, могу. Итак, надеюсь, мы пришли к соглашению, что вы не станете меня оскорблять тем, что обесцениваете свой труд, и возьмете в оплату за эту работу 10 тысяч галлеонов. Хорошо, с радостью согласился Артур, дав себя уговорить. Я тогда зачарую вам самый лучший летающий автомобиль в мире. Я именно этого ожидаю от вас, сэр. Но, внезапно волшебник всполошился. Но ведь зачарованные изобретения маглов нельзя использовать. Я слышал другое. Их нельзя использовать противозаконно, но можно пользоваться для себя, если об этом не узнают простые люди. Разве это не так? Так, в таком случае не вижу проблем. Действительно, нет проблем, согласился Артур. Простите. К тому же, Ричард показательно подмигнул мистеру Уизли. У меня есть знакомый начальник в Министерстве магии, который занимается контролем за незаконным использованием зачарованных предметов. И вдруг, предположим, произойдет что-то непредвиденное, разве он по-дружески не поможет юному лорду? Я ни в коем случае не собираюсь злоупотреблять таким знакомством, но в жизни случается всякое. Артура разрывало от противоречий. Он был честным и ответственным человеком. Но когда тебе предлагают так много, соблазняют, словно сатана праведника, невозможно устоять. Тут и земли в престижном месте, и деньги на строительство домов для родных кровиночек. «Конечно, лорд», — выдавил из себя Артур. «Разве я могу оставить без помощи хорошего человека? Вы замечательный человек, мистер Уизли. Скажите, а вы можете зачаровать только автомобиль или ваши таланты намного шире? Что вас интересует?» — с любопытством спросил Артур. «Я много чего могу зачаровать. Вот, посмотрите на это». Ричард выложил перед мужчиной стопку комиксов и стал показывать ему различные примочки суперзлодеев и супергероев, объясняя, что это и как примерно должно работать. Мистер Уизли изучал комиксы с непередаваемым энтузиазмом. При виде нарисованных приборов его глаза горели азартом. «Просто невероятно!» – воскликнул мужчина. «Неужели маглы сделали столько интересных вещей?» «Не совсем, мистер Уизли. Это лишь прототипы, которые появятся в будущем. Я же хочу получить все эти вещи сейчас». «Эх», – мистер Уизли вздохнул с невероятной грустью. «Жаль, очень жаль, но боюсь, что у меня не хватит знаний, чтобы зачаровать такие вещи. Разве что некоторые из них, например, летающее стальное крыло. К тому же у меня мало времени из-за работы. Прошу вас не спешить с отказом, мистер Уизли. Я предполагал нечто подобное, поэтому придумал, как выйти из сложившейся ситуации. Я выделю вам целевые гранты на разработку различных артефактов. Солидные гранты, в которые включу стоимость расходных материалов, оплату для помощников, которых вы наймете, и ваше вознаграждение». «Помощников?» «Именно, сэр. 10 помощников вам хватит для того, чтобы зачаровать эти приборы в течение года? Да тут и 5 волшебников справится. Значит, вы наймете 10 талантливых волшебников с зарплатой в 300 галлеонов в месяц». 300. Да это же больше, чем зарплата у руководителя небольшого департамента в министерстве. Сэр, талантливых волшебников. А таланты не должны голодать, они должны с радостью идти на работу. Вот, к примеру, вы в молодости согласились бы вместо того, чтобы работать в министерстве, заниматься любимым делом за такие деньги? Наверняка, без сомнений. Значит, и другие волшебники посчитают подобное предложение выгодным. На помощниках мы сошлись? Ну, ладно. Артур растерялся. Слишком многое на него свалилось в короткий промежуток времени. «Простите, лорд, а как же моя работа в министерстве? А что с ней не так, мистер Уизли? Будете спокойно продолжать работать дальше, а в свободное время станете выдавать задания подчиненным, объяснять им неясные моменты, контролировать качество выполняемой работы. При грамотном подходе это не займет много времени. Раньше вы занимались своим хобби в одиночестве и тратили на это деньги, а теперь будете это делать в компании людей и зарабатывать при этом. Если подумать, то так можно», – протянул Артур. «Но как же быть с тем, что я, честно признаться, и сам не особо разбираюсь в магловских приборах? Это не проблема, мистер Уизли. Я найду специалистов среди простых людей, которые объяснят вам и вашим людям предположительное устройство создаваемых артефактных приборов. Предупреждая ваше возмущение по поводу нарушения статута секретности, его не будет. Этим людям скажут, что вы представляете секретную научно-исследовательскую группу, которая занимается разработкой новейших технологий. Специалисты будут свято уверены в этом, так что никакой опасности. Естественно, если вы не будете при них колдовать, это выход, но...» Артур Уизли залип над контрактом, делая вид, что внимательно изучает текст. На самом деле он настолько глубоко задумался, что полностью отрешился от мира. Волшебник просидел так минут 10, после чего тряхнул головой. На его лице проступила решимость. Он взял со стола перьевую ручку и поставил подпись. «Отличное решение», – ослепительно улыбнулся Ричард. «Вы сделали правильный выбор, мистер Уизли, и ни капли об этом не пожалеете. Вот документы на землю, а это контракт о сотрудничестве». Мальчик переложил бумаги из папки на стол перед гостем. Сверху он со звоном монет водрузил мешочек. «А это скромный задаток, чтобы ваша семья ни в чем не нуждалась. Деньги, сколько тут?» Мистер Уизли развязал мешочек и уставился на блестящие золотые галлеоны. 200 галлеонов. Это задаток, чтобы ваша семья не бедствовала. Мы же не начнем работу сразу. Во-первых, нужно помещение. Во-вторых, вам потребуется время для подбора персонала. В-третьих, я не могу просто так изъять деньги из оборота. Почти все мои средства инвестированы. Я выведу деньги на проекты к середине июня. К тому моменту как раз успеют построить здание. «Здание», – растерянно произнес Артур. «Вы же не планировали размещать десяток волшебников у себя в гараже?» – с улыбкой спросил Ричард. Мистер Уизли смутился и пробормотал. «Вообще-то я так и думал. уже начал придумывать оправдание для Молли. «Это моя супруга. Представляю, как она злилась бы из-за толпы магов на заднем дворе». Ричард с трудом сдержал смех. «Мистер Уизли, вам не придется идти на такие жертвы. У вас есть пожелания по поводу строения? Неплохо, чтобы там был гараж». Ричард выложил наверх папки чистый лист бумаги и записал. «Просторный гараж. Еще что-то?» Мистер Уизли принялся усиленно размышлять. Через некоторое время он начал перечислять, а Ричард продолжил пополнять список. «Там должна быть зельеварня. Неплохо было бы добавить алхимическую лабораторию». С каждой фразой Артур смелел. На его глазах воплощались мечта об идеальном месте для творчества в компании таких же, как он, волшебников. Еще там должен быть склад для различных материалов. Ричард добавил от себя. Комната отдыха, кухня, приемная и несколько кабинетов. Этого достаточно или еще что-то нужно? Достаточно. Мистер Уизли кивнул, после чего поставил размашистую подпись в договоре о создании магических артефактов для Ричарда Гросвенера. По этому контракту все права на изобретение принадлежат Ричарду, а группа Артура должна предоставить полное описание создания артефакта, по которому любой другой волшебник сможет повторить процедуру и сделать полную копию. «Поздравляю с началом долгого и продуктивного сотрудничества», — одарил волшебника ослепительной улыбкой Ричард. «Спасибо», — ответил ошарашенный маг. «Теперь по поводу сотрудничества. Вы к середине июня должны найти и нанять магов в помощники. Связь со мной держите через сову или звоните по телефону». Ричард протянул мистеру Уизли свою визитку. Волшебник с недоумением покрутил ее в руках. «А это? Эти цифры, мистер Уизли, номер телефона, который нужно будет набрать на телефонном аппарате, чтобы поговорить со мной. Если же вам проще, посылайте сову. Я так и сделаю. И еще, я бы хотел взглянуть на прототип летающего автомобиля». «Конечно, конечно», – счастливо улыбнулся Артур. «Лорд, вам удобно приехать к нам на ужин в выходные? К сожалению, мои и ваши выходные не совпадают. У меня свободны понедельник и пятница. В таком случае, если вам удобно, жду вас на ужин в следующую пятницу». «Замечательно. До встречи, мистер Уизли. Я обязательно приеду. Уточните, пожалуйста, время». «Также в 7 вечера», – произнес волшебник. Обычно Артур Уизли вел себя более уверенно, но сейчас он был ошарашен свалившимися перспективами, и еще больше он оказался поражен личностью благодетеля. Он подумал, кто бы мог предположить, что маленький ребенок окажется тем, кто по достоинству оценит труды моей жизни. Сразу видно, настоящий лорд, не то, что этот выскочка Люциус. Глава 15. В субботу на занятия с наставницей Ричард переместился с хорошим настроением. Он думал, что состоится очередная тренировка чар-левитации. Мадам Марчбанкс традиционно ожидала юношу в кресле возле камина. На столике лежала волшебная палочка, которой пользовался Ричард. «Доброе утро, наставница!» Ричард первым делом взял тренировочную волшебную палочку. Он уже собирался приступить к выполнению заклинания левитации, как старушка вышла из задумчивости. «Доброе утро, Ричард. Я заметила, что тебе скучны наши занятия. Не то, чтобы скучны, но слишком однообразны. Что же, предлагаю их разнообразить. Смотри, мой мальчик». На столике перед мадам Марчбанкс стояло большое хрустальное блюдо с фруктами. Волшебница взмахнула палочкой и отлевитировала одно яблоко из блюда на стол. Старушка направила палочку на яблоко, крутанула ею и четко произнесла: «Джеминя». После этого на глазах Ричарда произошло чудо, яблок стало два. Внешне они ничуть не отличались друг от друга. «Это иллюзия?» – недоверчиво спросил мальчик. «Нет, Ричард, это копия. С помощью заклинания Джеминя можно создать дубликат любого предмета, еды или напитка. Но копии волшебных предметов окажутся нестабильными и не будут обладать магическими свойствами. Не может быть. Вот яблоко», — показала на стол мадам Марчбанкс. «Можешь съесть его. Это совершенно безопасно. Оно никогда не исчезнет, разве что сгниет». «Нет», — сделал шаг назад Ричард. «Не может быть», — с невероятным потрясением произнес он. «Как так-то? Хе-хе-хе». Из груди пожилой волшебницы вырвался каркающий смех. «Ох, Ричард, видел бы ты свои глаза. Настолько изумленного взора мне не приходилось видеть. Конечно, это не самые простые чары. Их изучают на 6-м курсе на факультативе по чарам. Но заклинание не настолько сложное, как можно подумать. Зато польза для волшебника от этих чар огромная. Я не верю», — тихо пробормотал Ричард. «Неужели я своими глазами наблюдаю парадокс Банаха Тарского? Тысячи студентов по всему миру кипятили себе мозги, пытаясь понять, как в теории можно что-то создать из ничего, а тут простой взмах палочки, и получается копия предмета. Яблоко из ничего. Хе-хе. Ричард, я еще никогда не видела столь бурной реакции на заклинание удвоения. Что за парадокс ты упоминал? Мэм, изумленный Ричард не мог отвести взгляда от яблок. Математики у простых людей теоретически доказали, что возможно получить копию предмета из ничего. Если взять шар, разделить его на 5 частей из непересекающихся точек, то шар можно удвоить. Любые два ограниченных подмножества трехмерного евклидового пространства с непустой внутренностью являются равносоставленными. 1 плюс 1 равно 1. Бесконечность плюс 1 равно бесконечность. Бесконечность минус 1 равно бесконечность. От 0 до 1 бесконечное число чисел. О, Ричард, вижу, ты времени зря не терял и увлекся нумерологией. С восторгом произнесла мадам Марчбэнкс. Весьма похвально. А магловские математики те еще затейники, раз смогли доказать существование удвоения. Забавно, но ты угадал. Для применения этого заклинания нужно сконцентрироваться на предмете и выбрать на нем одну точку, после чего закрутить волшебную палочку в левую сторону и мысленно отметить еще 5 точек в любых местах предмета. Затем предмет мысленно нужно разделить на 5 частей, после чего собрать их в 2 полноценные вещи. Я спокоен, я полностью спокоен, шепотом пробормотал себе под нос Ричард. Подумаешь, маги запросто пользуются парадоксом Хаусдорфа-Банаха Тарского. Магия может все надо бы, наконец, не просто запомнить это, а принять. Итак, Ричард, ты бы хотел изучить это заклинание? Да, конечно, мэм. Ричард вспомнил, что он лорд и всегда должен держать лицо, хотя ему было простительно, ведь попаданец на самом деле лордом является чуть больше года. Но, наставница, если этим заклинанием можно копировать предметы, то как волшебники не обрушили свою экономику? Ведь самое банальное, что приходит в голову, сделать копии денег и тратить их. Это неизбежно приведет вначале к бешеной инфляции, затем обрушит всю экономику и маги должны будут вернуться к бартеру и то, постольку поскольку. Ричард, во-первых, все волшебные монеты зачарованы, пояснила мадам Марчбэнкс. Их после создания вымачивают в недорогом зелье, что превращает деньги в слабые волшебные предметы. То есть копия кната неизбежно будет уничтожена. Есть простой способ выявлять подобные фальшивки – заклинание отмены финита. За использование фальшивых денег последует наказание. Угу, понятно. А еще, молодой человек, вам на первом курсе в Хогвартсе на занятиях по трансфигурации будут давать 5 исключений из закона трансфигурации Гампа, одно из которых гласит, что еда не может быть создана из ничего, но она может быть скопирована или призвана манящими чарами, но при этом может быть создана вода или другие жидкости. Это вписывается в математические модели парадоксов, согласился Ричард. Еще существуют исключения, но о них тебе поведают в школе, продолжила старушка. А сейчас никак. Второе исключение, невозможно превращать магические предметы. Третье, невозможно трансформировать нематериальный объект наподобие мысли или призрака. Четвертое, при помощи трансфигурации невозможно создать жизнь. Пятое, нельзя создавать деньги, драгоценные камни и драгоценные металлы. Нельзя или невозможно. Мэм, если с волшебными деньгами все более-менее понятно, то обычные люди пользуются крашенными бумажками. Уж их-то наверняка проще скопировать, чем яблоко. Да и драгоценности люди научились создавать, значит, волшебнику это тоже по силам. Мадам Марчбэнкс хитро улыбнулась и сказала, нельзя, Ричард. Ты слишком умный, в этом твой плюс, но и минус тоже. Дети на первом курсе принимают за правду все, что им говорят учителя. Им дают исключения из закона трансфигурации Гампа, доказывают первые 4 пункта, а 5-й они принимают на веру. Если волшебник верит, что что-то невозможно, у него ничего не получится. Понимаю, Министерству магии невыгодно, если волшебники толпой ломанутся подделывать валюту обычных людей и драгоценные камни. А как же цветные металлы? Что мешает скопировать золото, платину, серебро? Неужели не было тех, кто этим занимался? Ричард, золото, серебро, алмазы, изумруды и рубины на самом деле невозможно создать при помощи волшебства в пределах планеты. И это вторая причина, по которой невозможно подделать галлеоны и сикли. В этих монетах содержится золото и, соответственно, серебро. При копировании они становятся хрупкими и рассыпаются в пыль. Причиной тому послужил ритуал, который провели древние волшебники, чтобы не подрывать экономику своих стран. Лишь с помощью философского камня можно обойти эти ограничения. Вот только философские камни за всю историю волшебства сумели создать всего 3 мага. До наших дней дожил лишь один из них, Николас Фламель, но он не спешит поделиться секретом великого делания и скрывается от всего мира вместе со своей супругой. А если копировать не золото и серебро, а платину или родий, не знаю, что такое родий, но обычно большинство волшебников до такого не додумываются, ответила мадам Марчбэнкс. Всем подавай золото или хотя бы серебро. Попробовав свои силы на этих металлах, маги прекращают попытки создать любой металл, а те редкие волшебники, которые додумались до мысли копировать платину, не спешат об этом трубить на каждом углу, ведь за такое можно попасть в Азкабан, тюрьму для волшебников. Поэтому и ты никому не говори. Как скажете, наставница. Значит, за подделку фунтов и долларов могут посадить в тюрьму. К тому же этому препятствует ограничение на ежемесячный обмен валют в Гринготтсе. Но наверняка есть волшебники, которые живут в обычном мире и потихоньку пользуются этими чарами. И, более чем уверен, пока они не нарушают статут секретности, Министерство магии закрывает глаза на такие проделки. Ты весьма догадлив, Ричард, но хватит рассуждений, запоминай жест. В понедельник Ричарду не суждено было отдохнуть. За завтраком Джеральд огорошил сына. Ричи, нам сегодня нужно будет посетить университет Шеффилда. Там открывается новый корпус, строительство которого спонсировала Гросвенор Групп. Там будет присутствовать пресса, так что тебе будет полезно засветиться в качестве сына-попечителя университета. Один из немногих выходных, печально вздохнул Ричард. Папа, всем богачам приходится так тяжело, только тем, кто старается увеличить свое благосостояние, а не живет на ренту или прожигает родительские капиталы. Надо, Ричи, надо. У меня 2 вопроса. Когда нам там нужно быть и далеко ли ехать? Открытие корпуса состоится в полдень. До Шеффилда около 70 миль. Полагаю, максимум за 2 часа доберемся до места. Хоть не в Лондон ехать. Ричи, мы выезжаем через час, чтобы добраться туда заранее. Тогда пойду подбирать костюм. Ричард направился на выход из столовой, но остановился и обернулся назад. Кстати, насчет одежды. Пап, мне нужно обновить гардероб, а то пиджаки стали тесны в плечах. Скажи об этом Джону. Так и сделаю. В долгой поездке нет ничего интересного, если только не путешествуешь в качестве туриста по новым местам. Для Ричарда время в пути прошло быстро, поскольку он подготовился, прихватив с собой парочку книг. Присутствие мальчика понадобилось только при торжественном разрезании ленточки перед новым зданием. Дальше перед журналистами в компании ректора отдувался Джеральд. Здание предназначалось под научно-исследовательские лаборатории новых технических факультетов. Туда пока завезли лишь часть оборудования. Ректор демонстрировал журналистам и герцогу Вестминстерскому огромный аппарат. Это гордость нашего университета, электронный микроскоп, который позволит проводить исследования мельчайших частиц. Краем уха скучающий Ричард уловил слова руководителя университета и прислушался внимательней. Уже 140 лет ученые всего мира бьются над проблемой исследования микрочастиц углерода. Этот микроскоп поможет нам в исследованиях. ХМ, микрочастицы углерода, подумал Ричард. Уж не графин ли имеет в виду ректор, дай бог памяти, был ли в это время изобретен способ получения графена, ХМ. Судя по словам ректора, нет. Ричард вспомнил, как в прошлой жизни на уроках физики классе в 6 или 7 им выдали задание получить частицы графена самым простым способом, который был изобретен в начале 21 века. Точно нет, подумал Ричард, а почему бы мне не стать первооткрывателем? Мальчик протиснулся мимо журналистов к письменному столу, взял оттуда скотч и карандаш. Сев на стул, Ричи отмотал немного клейкой ленты, сделал на ней точку карандашом, после чего стал склеивать клейкие части скотча между собой каждый раз в разных местах. Джеральд с возмущением покосился на сына и предупреждающе приподнял брови. На его языке это означало: «Сын, не позорь нас, мы же аристократы, а ты ведешь себя как обычный ребенок». Ричи в ответ ухмыльнулся и сделал пальцами знак, мол, «я знаю, что делаю». В ответ на это мальчик получил от отца суровый взор, который не обещал ничего хорошего после завершения официальных мероприятий. Со стороны занятия Ричарда выглядело как баловство. Он уже довольно долго занимался склеиванием половинок скотча, который приобрел слегка мутноватый серый оттенок. Подобное действие не осталось без внимания журналистов. Акулы пера прекрасно осознавали, кем является мальчик. Дама с ярко-рыжими волосами в кричащем малом платье кивнула оператору, показав микрофоном в сторону Ричи. В тот же миг оператор перевел камеру на мальчика, а журналистка отделилась от толпы коллег и подошла к юному Бросвинеру. «Простите, юный лорд», — елейным голосом сказала она, — «можно поинтересоваться, чем вы заняты?» Ричард улыбнулся на камеру, стараясь не демонстрировать зубов, поскольку один из них отсутствовал. Он прекратил свое занятие и пояснил: «Конечно, мэм, я только что услышал, что ученые испытывают проблемы с получением графена, поэтому решил им помочь. Вот», — показал он на кусочек скотча, — «создаю графеновые чешуйки простейшим способом». Рядом с журналисткой внезапно объявился грузный пожилой мужчина в коричневом шерстяном костюме. Его седые волосы были беспорядочно растрепаны. Пронзительные голубые глаза с живым любопытством прикипели к Ричарду. Он оттолкнул журналистку, занял ее место и произнес: «Молодой человек, я не ослышался, вы только что сказали, что пытаетесь получить графин». «Уже получил, сэр», — потряс клейкой лентой Ричард. «С помощью скотча, с помощью скотча и карандаша, с помощью скотча и карандаша». «Да, сэр, с помощью скотча и карандаша». «Не может быть. Покажите, юноша, как вы это делаете». Я нанес на клейкую ленту немного графита, после чего склеивал скотч между собой. С каждым разом слой графита становился все тоньше и тоньше. В итоге в некоторых местах он должен стать толщиной в один атом и образовать чешуйки графена. Глаза седовласого мужчины налились восторгом и округлились. Ричард взял со стола лист бумаги и карандаш. Он тут же нарисовал атомную структуру графена и продемонстрировал мужчине, глаза которого еще больше полезли из орбит. «Вот, вы же это хотите получить? Плоскую пластину углерода толщиной в один атом, которая не уступает по прочности алмазу и обладает высокой электропроводимостью. Неужели?» – изумленно прошептал мужчина. «Боже мой, это действительно формула графена. Я должен исследовать этот скотч». «Пожалуйста, сэр», – Ричард протянул мужчине повторенные результаты своего школьного опыта. С невероятным благоговением седовласый мужчина принял из рук мальчика кусочек скотча и загрузил его в приемную камеру электронного микроскопа. Совершенно не обращая внимания на толпу людей, он сел за компьютер и полностью ушел в работу. Микроскоп загудел с трансформаторным гулом. Операторы теленовостей с восторгом снимали происходящее. Пока внимание всех сконцентрировалось на седовласом мужчине, к мальчику подошел его отец и суровым шепотом вопросил: «Ричи, ты что творишь?» «Изобретаю способ создания наноматериала, который перевернет мир. Графин – передовой материал. Я услышал, как ректор обсуждает сложность его получения, и подумал, это же просто, нужно всего лишь воспользоваться скотчем и карандашом. Вот и проверил на практике. Мне говорили, что с гениями сложно, а я не верил», — тихо пробурчал Джеральд, после чего вернулся к журналистам. «Эврика!» Вопль седовласого мужчины застал всех врасплох. К нему обратился ректор университета. «Профессор Робертс, что случилось, графин?» В ответ воскликнул профессор: «Я на самом деле нашел чешуйку графена. Боже мой, да этот мальчик гений. Кто он? Чей это ребенок?» Показал он в сторону Ричарда. «Я его хоть сейчас возьму к себе на кафедру». «Ричард, вы не ошиблись?» — спросил ректор у профессора. «Это точно графин. Я вас уверяю. Целых 10 чешуек». Ричард Робертс сорвался с места и прорвался сквозь толпу журналистов к своему юному тезке. Он схватил Ричи за кисть, стал трясти ее и искренне благодарить. «Спасибо, молодой человек. Огромное спасибо от лица мировой науки. Этот способ получения графена достоин Нобелевской премии. Как ваше имя, юноша?» «Я обязательно его упомяну в своей работе в качестве соавтора-изобретателя. Лорд Ричард Гросвинер, к вашим услугам, сэр», — мальчик с невозмутимым видом вежливо поклонился. «Рад, что такой простой трюк оказался полезен мировой науке. Надеюсь, вы лично и университет Шеффилд внесете значительный вклад в развитие нанотехнологий». «Ох, лорд», — опешил мистер Робертс и перевел взгляд на Гросвинера-старшего. «А-а, так вот чей это сын». Шумиха поднялась знатная. Рыжая журналистка прорвалась ближе к юному Гросвинеру. «Скажите, лорд Гросвинер, как вам пришла в голову идея получения графена?» «Озарение», — спокойно ответил мальчик. «Со мной иногда подобное случается. Аналогичным образом мне пришла в голову идея выпустить на рынок скрипыши». Акула пера оскалила зубы в хищной улыбке. По виду журналистки было видно, что она схватила сенсацию за хвост. «Скрипыши? Так это вы изобрели их?» «Сложно назвать кусочек пластика изобретением. Просто пришла в голову мысль, что такой товар будет интересен потребителям. Практика показала, что это действительно так. С моей компанией Grosvenor Junior сотрудничают такие гиганты, как Walmart, Asda, Pepsi, Coca-Cola, Nestle и многие другие известные зарубежные компании. Поразительно, восхитилась рыжая журналистка. Можно узнать, сколько вам лет? Я не скрываю свой возраст. Этим летом мне исполнится 10 лет. Расскажите нашим зрителям, чем еще вы занимаетесь? Продолжила задавать вопросы корреспондент. Меня беспокоит проблема детей-сирот, поэтому я решил принять активное участие в благотворительности. Признаюсь честно, это крайне непростое занятие. В первую же благотворительную поездку удалось помочь сироте из неблагополучной семьи, чем я горжусь. Но это лишь начало. В этом году в Grosvenor Junior стартует кампания помощи молодым специалистам, которые собираются развивать инновационные технологии. Мы планируем инвестировать в перспективные венчурные стартапы солидный капитал. В том числе помощь будет оказываться молодым ученым, исследованием искусственного интеллекта, наноматериалов и нанотехнологий. Лорд Grosvenor, нашим зрителям будет интересно узнать о вашей личной жизни. Вы учитесь в школе, увлекаетесь чем-нибудь? Продолжила репортер. Управление крупной компанией отнимает много моральных сил. В связи с нехваткой времени мне пришлось перевестись на домашнее обучение и сдавать экзамены экстерном. Поскольку я юн, приходится соблюдать трудовое законодательство и уделять работе не более 24 часов в неделю. В остальное время у меня довольно плотный график. Я занимаюсь аэробикой и фехтованием, учусь и увлекаюсь фокусами. Ричард без стеснения продемонстрировал трюк с монеткой, которую достал из-за уха журналистки. Покрутив монету в руках, мальчик подбросил ее в воздух, поймал, растер в ладонях, дунул в них и продемонстрировал пустые руки на камеру. Общение с журналистами вымотало Ричарда. На заднее сиденье Бентли мальчик садился с непередаваемым удовольствием. Но расслабиться было не суждено. «Ричи, сколько раз я тебе говорил не позорить имя Гросвенеров? Что за клоунское поведение? Пап, где позор? Я разыграл все идеально. Вел себя, как пай-мальчик. Разрекламировал свою фирму, причем бесплатно. Помог появиться на свет новому перспективному веществу. А магию зачем демонстрировал?» Строго спросил Джеральд. «Какая магия?» Сделал честные глаза Ричард. «Это был фокус. Единственный фокус, который мне удалось выучить. Ловкость рук и никакого волшебства. Ты хоть понимаешь, что превратил рядовое событие в цирковое представление?» Продолжил возмущаться Гросвенор-старший. «Мог бы продемонстрировать свой графин потом в спокойной обстановке без журналистов. Нет, пап, так нельзя. О графине должен узнать весь мир, иначе до журналистов новость о нем в лучшем случае дошла бы года через 4. А так весь мир узнает об этом веществе. Корпорации и правительства многих стран станут вкладывать в его исследования большие деньги. Чем раньше они это сделают, тем дальше шагнет наука и тем скорее я на этом смогу заработать большие деньги. Нужное действие в правильное время способно сотворить чудеса. И чем же хорош этот материал? С помощью него можно сделать не бьющиеся дисплеи для техники, не рвущиеся презервативы, сверхпрочные композитные материалы, которые можно использовать во всех отраслях, в том числе в космической промышленности. Исследования графена дадут толчок к созданию нанороботов, которые кардинальным образом изменят мир. Лекарства от рака, генетические операции, продление жизни – все это не за горами. Кто знает, может, мы доживем до того времени, когда ученые научатся с помощью нанороботов продлять человеческую жизнь, и тогда сможем прожить не отпущенные природой годы, а на несколько столетий дольше. Ричи, говоришь ты сладко, как пение прекрасной птицы. Не зря твои репетиторы получали приличные деньги. Но ремня за неподобающее аристократу поведение все же получишь. Ремень – это не педагогично. Папа, предлагаю обойтись запретом на сладкое. Молодец, что торгуешься, но со мной этот трюк не пройдет. Я в бизнесе гораздо дольше, чем ты. Так что однозначно ремнем по заднице. Вот так и совершай мировые открытия. Грустно вздохнул Ричард. Ты миру отдаешь все, а взамен получаешь ремня. Мир несправедлив. Еле сдержал смех Джеральд, внешне оставаясь предельно серьезным. Зато в следующий раз ты вспомнишь порку и задумаешься над своим поведением. Есть в детском организме один минус. Родители считают себя вправе наказать своего ребенка. Вот и Ричард после поездки весь следующий день не мог нормально присесть. Больше, чем мягкое место, у Ричи пострадала гордость. Он-то считал себя серьезным бизнесменом, но сложно продолжать так думать, когда получаешь ремня. Улучшенная регенерация сделала жизнь Ричарда намного легче. В противном случае он бы несколько дней опасался стульев и спал бы на животе. После экзекуции между Гросвенором-младшим и Джеральдом наметилась холодность в отношениях. Ричард считал себя правым, ведь он делал все для того, чтобы и бизнес-индустрию подстегнуть, заработав на этом, и мировую науку слегка подтолкнуть, плюс ко всему прочему еще и репутацию юного гения себе заполучить. Но у старшего Гросвенора было свое видение на то, как должен себя вести юный аристократ. Потихоньку напряженность сошла на нет и наступила пятница. Ричард не мог с пустыми руками явиться на званый ужин, поэтому отправился в путь сразу после тренировки в фехтовании и ланча. К нему по предварительной договоренности присоединился Скотт Поттер. У Ричи имелись обоснованные подозрения в том, что Стив может не видеть домов волшебников. Мистер Поттер был лишен такого недостатка, отчего его ценность вырастала в разы. К тому же он единственный знал точный адрес места назначения. Единственную проблему Ричард видел в том, как объяснить Стивену то, что ему придется парковаться не пойми где, а юный господин неизвестным образом исчезнет после пересечения территории двора семейства Уизли. Ричард не мог отказаться от услуг водителя-телохранителя, посадив на его место мистера Поттера, поскольку на этом настоял отец мальчика. После некоторых размышлений Ричи пришел к выводу, что это не его проблемы. Раз отец так решил, пусть он сам разбирается со своим подчиненным и как хочет объясняет ему странности. До графства Девон путь не близкий, ехать немногим дольше, чем до Лондона. Поскольку стояла задача приобрести презенты, решено было добираться через Бирмингем, центр региона Западной Мидленты, второй по населению город Великобритании после Лондона. В общем-то, в Бирмингеме можно найти все, чего душе угодно. Помимо того, что город индустриальный, с развитой пищевой, металлургической и машиностроительной промышленностью, он еще славится ювелирным искусством. Изделия из драгоценных металлов и камней с клеймом в виде якоря широко известны и распространены по всему миру. Тут много ресторанов, кафе, художественных галерей и торговых центров. К одному из последних, естественно, к наиболее престижному, Стив привез юного лорда. Хождение в гости в Англии в каком-то смысле похоже на японскую чайную церемонию. На все есть правила, нигде и никем не написанные, но если вы их нарушите, то в лучшем случае вас сочтут за варвара, и вы этих людей больше никогда не увидите. Но у каждого правила бесконечное число исключений. С пустыми руками лучше в гости не приходить. Стоит забыть про цветы или шоколад. Приносить следует бутылку. Бутылку вина или шампанского. Но и от подарка никто не откажется. Несмотря на то, что Ричарду еще рано было употреблять спиртные напитки, в вине он научился разбираться довольно сносно. Этого требует статус лорда. Покупал дорогое французское вино Скотт, поскольку ребенку его бы не продали. На случай, если семья Уизли окажется не пьющей, Ричард прикупил упаковку элитного экзотического чая, универсальный подарок для тех, кто не употребляет алкоголь. К тому же это страховка, если вдруг окажется, что волшебники не пьют чай. Можно будет самому употребить привычный напиток, поскольку любая британская хозяйка без проблем напоит гостя тем, что он с собой принес. В качестве презентов мальчик купил не особо дорогих вещей по предположительному количеству членов семьи, которые будут находиться в этот момент дома, хронометр для Артура, настольные игры для детей, а над тем, что купить миссис Уизли, пришлось поломать голову. Но выход все же был найден, флакончик приятно пахнущих духов, не дешевый, но и не безумно дорогой. Такой подарок хоть и специфичный, но должен понравиться большинству женщин. Стивен мог бы запросто пропустить нужный дом, но Скотт сказал ему, когда нужно остановиться. Водитель не показал ни капли удивления. Еще некоторое время Ричард сидел в автомобиле, чтобы прийти в гости вовремя. «Пацан, ты как пойдешь?» – спросил детектив Поттер. «Мистер Поттер, меня приглашали одного», – ответил Ричард. «Некрасиво выйдет, если я приду с кем-то, я так и думал», – ухмыльнулся детектив. «Но, парень, мы отвечаем за твою безопасность. Поэтому тебе придется надеть эту штуку». Детектив извлек из кожаного портфеля небольшой микрофон и радиопередатчик на батарейках. «Подслушивающее устройство», — предположил Ричард. «Ага, придется тебе походить с этой штукой. Не беспокойся, слушать переговоры буду я. Дальше меня любая информация не уйдет. Зато если что-то произойдет, мы сможем тебе помочь. Я понимаю, сэр. Безопасность прежде всего. Детектив обрадованно оскалился. Молодец, парень. Это очень хорошо, что ты не создаешь нам проблем. С таким подопечным работать одно удовольствие. Детектив перебрался на заднее сиденье и помог незаметно разместить микрофон под одеждой Ричарда. Дом действительно оказался таким же сюрреалистичным, как на фотографии. На красной черепичной крыше торчали в разнобой 5 каминных труб. У входа на шесте, слегка скособочившись, висела надпись «Нора». Сбоку крыльца, рядом с огромной заржавленной кастрюлей, красовалась груда резиновых сапог разных цветов и размеров. По двору ходили упитанные пеструшки и что-то клевали. Стоило юному гроссвенеру подойти к порогу дома, как дверь распахнулась. На пороге стоял Артур Уизли в новеньком черном костюме, недорогом, но добротном. «Добрый вечер, мистер Уизли», — отвесил вежливый поклон Ричард. На этот раз Артур выглядел более уверенно. Родные стены придавали ему смелости. «Рад приветствовать вас в норе, лорд гроссвенер. Прошу, чувствуйте себя как дома. Позвольте вам представить мою супругу Молли и детей, Рона и Джинни. Дорогая, дети, познакомьтесь с лордом Ричардом гроссвенером. Молли Уизли, полная низенькая рыжеволосая женщина с карими глазами и добрейшим лицом, которое украшала милая улыбка. На ней было зеленое нарядное платье, подпоясанное салатовым поясом. Джинни, невысокая, стройная, красивая девочка с яркими светло-карими глазами и рыжими прямыми волосами. Она была наряжена в голубое платье и смущенно пряталась за братом, при этом с пристальным любопытством разглядывала гостя. Рон Уизли выглядел как самый обычный юноша с огненно-рыжими волосами и голубыми глазами. Он был одет в видавший виды коричневый шерстяной костюм старинного кроя под начало 20 века, который, судя по его виду, носился не одним поколением детей. Мальчик с любопытством разглядывал гостя. Его взгляд с завистью пробежался по костюму, задержавшись на пакетах в руках Ричарда. Несмотря на бедность, ни один из Уизли, кажется, не стыдился своего дома. Это было замечательное место, в котором царили уют и непринужденная атмосфера. Комментарий к глава 15. Атомная структура графена. https://wiki.d0%, 90.3%, d1%, 80%, d0%, b0%, b0%, d1%, 83%, d0%, b0%, b0%, d1%, 4%, d0%, b5%, d0%, b9%, d0%, a4%, d0%, b0%, b9%, d0%, b0%, b0%, b9%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, b0%, стал пожимать руки членам семейства Уизли и отвешивать дежурные комплименты. «Прекрасное платье, миссис Уизли. Замечательная прическа, Джинни. Отлично выглядишь, Рон. У вас оригинальный и очень уютный дом. Чувствуется рука рачительных хозяев. Рад знакомству. Позвольте, это вам». Ричард вручил подарки каждому из четверых членов семейства Уизли. Артур с любопытством разглядывал бутылку вина и чай. Молли понюхала духи и осталась довольна ароматом. Ее лицо озарила счастливая улыбка. Рон, стесняющийся своего наряда, после комплимента приосанился. Когда в его руки попала яркая коробка с монополией, он принялся с восторгом разглядывать ее и едва сдерживался от распаковки. С не меньшим интересом Джинни крутила в руках коробку с настольной игрой «Элиас», скажи иначе. «Спасибо, рады приветствовать лорда у нас в гостях», — тепло произнесла миссис Уизли, с умилением смотря на Ричарда. «А ты правда лорд?» — выпалил Рон. «Несомненно, наверное, круто быть лордом», — с завистью спросил Рон. «Неплохо, но я бы не назвал это простым. Приходится много работать и соответствовать статусу. Рон, поскольку мы ровесники и будущие одноклассники, вы с Джинни можете звать меня Ричи. А ты летаешь на метле?» – спросил Рон. «Предпочитаю передвигаться на автомобиле», – обтекаемо ответил Ричард, испытывающий иррациональное отвращение к летающим метлам еще с того момента, как узнал об этом виде транспорта. «Прошу в гостиную», – позвала всех миссис Уизли. Некоторое время Ричард по английской традиции поздравлял хозяев дома с тем, какая у них красивая мебель, как хорошо они организовали все в доме, какой у них прекрасный сад и замечательные часы с именами членов семьи. На часах было 9 стрелок, подписанных именами семейства Уизли. Стрелки Артур, Молли, Рон и Джинни остановились на отметке «дом». Подписанные как Чарли, Перси, Фред и Джордж стояли на отметке «школа». Стрелка Билла замерла напротив «работа». Еще на циферблате можно было увидеть поля. В пути, потерялся, в тюрьме, больница, а на месте 12 часов было написано «смертельная опасность». Время от времени Ричард приговаривал о том, как можно было добиться подобного совершенства силами простых волшебников. Маги, хоть и были британцами, но не привыкли к подобному и растаяли от потока дежурных комплиментов. «У вас замечательный район», — продолжил Ричард. «Судя по тому, что я заметил по дороге, тут все улучшается на глазах и скоро здесь будет, если не рай на земле, то весьма комфортабельная окрестность. У нас замечательные соседи», — гордо произнес довольный мистер Уизли. «Рядом проживают Лавгуды, Фассеты и Дидгари. Мистер Лавгуд выпускает свой журнал. Его дочурка пойдет в Хогвартс вместе с Джинни. Дидгари работает в Министерстве магии, а его сын на год старше наших близнецов Фреда и Джорджа, только учится на Пуффендуе, а не на Гриффиндоре». «Ричи, а ты на какой факультет хочешь поступить?» — спросил Рон. «Любой факультет по-своему хорош», — обтекаемо ответил Ричард, знающий лишь об одном факультете и впервые услышавший о втором. «Пуффендуй и Гриффиндор хороши, но и о других не могу сказать ничего плохого. Я точно поступлю на Гриффиндор», — уверенно заявил Рон. «Там учились мои родители и Билл, и учатся старшие братья. Достойный выбор». «Ох, что-то мы засиделись», — всплеснула руками миссис Уизли. «Ужин стынет. Прошу, лорд, пойдемте на кухню». Кухня была маленькая и довольно тесная. В середине стоял выскобленный деревянный стол в окружении стульев. Ричард сел на предложенный хозяйкой стул и непринужденно огляделся. Ему еще не доводилось бывать в домах других волшебников, за исключением мадам Марчбанкс. На противоположной стене висели часы, на этот раз с одной стрелкой. Вместо цифр шли надписи. Время чая, время кормить кур, опоздание и тому подобное. На каминной доске стояли стопки книг. Ричи прочитал на корешках: «Заколдуй себе сыр». Чары, применяемые при выпечке, как в одну секунду приготовить пир. Чудодейственная магия. За мойкой на стене висело старенькое радио. Стол ломился от еды. Не деликатесы, но вполне неплохой набор. Мясной пирог, жареные отбивные из говядины, картофельное пюре и самодельный торт с пышной кремовой шапкой. На главную сладость с жадностью поглядывал Рон. Рональд сурово посмотрела на сына Молли. Торт на десерт. Рыжий мальчик с трудом отвел взгляд от торта и поспешно набросился на еду. Он умело пользовался вилкой, но не использовал нож и ел весьма поспешно, что Ричи списал на большую семью, в которой не стоит зевать по сторонам. Ричард же демонстрировал идеальные манеры и неспешно поглощал простую, но очень вкусную пищу при помощи вилки и ножа. Примерно через полчаса, когда все наелись, началось самое интересное, ради чего Ричард и заглянул в гости к волшебникам. «Лорд Гросвинер, если вам интересно, мы могли бы взглянуть на летающий автомобиль», — произнес мистер Уизли. «Весьма любопытно». «С удовольствием, мистер Уизли». Ричард в сопровождении Артура вышел на небольшой пятачок заднего двора. Неподалеку расположился гараж, а возле него стоял старенький Форд Англия. Следом за Ричардом и Артуром увязались Рон и Джинни. «Вот он», — с гордостью продемонстрировал автомобиль мистер Уизли. Ричард с невероятным любопытством осматривал машину. На первый взгляд невозможно было найти отличие от обычного Форда такой модели. Да и со второго взгляда обнаружить разницу оказалось сложно. Разве что состояние автомобиля было идеальным. Даже чрезмерно хорошим для агрегата такого возраста. Это сразу же наводило на мысль об использовании заклинания починки. «Можно попробовать полетать, сэр?» «Конечно». Дети и супруга Артура остались на земле. В полет отправился кормилец семейства вместе с гостем, который занял переднее пассажирское сиденье. В салоне автомобиль оказался действительно больше, чем снаружи, как и говорил мистер Уизли. Полет был захватывающим. Судя по спидометру, который на удивление работал даже в воздухе, скорость полета около 200 миль в час. Немало для летающего автомобиля, но хотелось бы большего. Кроме звуков ветра не было ничего слышно, к примеру, звука работы двигателя. А вот так включается невидимость. Мистер Уизли переключил один из тумблеров, явно появившийся на приборной панели не на заводе. После этого видимыми остались лишь зеркала и внутренности салона. Все остальное исчезло. «Невероятно, сэр, вы проделали сложную работу. А есть ли еще тут какие-нибудь функции?» «Нет», — отрицательно покачал головой довольный Артур. «Но если пожелаете, то на ваш автомобиль я могу наложить дополнительные чары. Позвольте узнать, мистер Уизли, на что можно рассчитывать?» Артур задумался, наворачивая круги на высоте полукилометра. «А чего вы хотите?» «Мистер Уизли, не скрою, у меня задача переместиться как можно быстрее и как можно дальше, при этом максимально незаметно, как на ночном рыцаре. Сэр, простите за невежество, но мне не доводилось слышать подобного названия». «Как, лорд, вы не знаете о ночном рыцаре?» «К сожалению, всего знать нельзя, сэр. Надеюсь, вы простите меня. Это автобус для волшебников, которые попали в беду. Он зачарован и может переместить волшебника в любую точку мира при помощи портальной метки, если выход не находится под водой, и если автобус побывал в том месте и зафиксировал координаты в памяти для портальных точек. Скорость автобуса при передвижении без перемещения порталом – 4500 миль в час. Его не замечают маглы, а препятствия он огибает при помощи множества защитных чар. Только в ночном рыцаре сильно трясет из-за коротких прыжков трансгрессии». Ричард с трудом удержался от радостного вопля. Он сдержанно произнес: «Сэр, я хочу все эти чары на свой автомобиль. И если возможно, желательно решить вопрос с тряской. К сожалению, у меня не хватит знаний зачаровать такой автомобиль», — с грустью сказал мистер Уизли. «Сэр, но кто-то же зачаровал ночной рыцарь. Наймите этих волшебников для работы на вас или в качестве консультантов. Или наймите других компетентных волшебников, хоть британских, хоть заграничных. Я вам выделю средства для оплаты услуг привлекаемых магов-консультантов и сторонних специалистов. А это выход». Глаза мистера Уизли загорелись азартом. Казалось, он прямо сейчас готов броситься искать консультантов. Судя по всему, ему самому было интересно узнать, каким образом оказался зачарован ночной рыцарь. «Летом, сэр, у вас будет полноценное финансирование». Ричард решил некультурно спустить с небес на землю мужчину. «Пока же ищите нужных специалистов и договаривайтесь с ними». «Да-да, конечно», — вернулся от грез к реальности мистер Уизли. «Как долго может летать этот автомобиль?» «Часов 6-7, потом потребуется некоторое время для подзарядки чар. Я пока не придумал, как заставить такой крупный объект летать долго. На метлу уходит гораздо меньше магических сил, из-за этого на ней можно летать сколько угодно. Да и вес метла поднимает небольшой, а машина сама по себе весит прилично, плюс груз. Какова же грузоподъемность?» Мистер Уизли что-то прикинул в уме и ответил: «В салон помещалась вся моя семья и в багажник покупки на месяц. Примерно 1500 фунтов. Ричард тут же для себя перевел в привычные числа, вышло, что испытанная грузоподъемность летающего автомобиля в районе 700 килограммов. «Сэр, а если вы зачаруете не машину, а самолет, конструкция которого более подходит для нахождения в воздухе?» «Самолет? Да, сэр, самолет. Это магловская железная штука с крыльями?» «Да, сэр, именно так. А эта мысль, хотел бы я посмотреть на настоящий самолет. Сэр, помимо автомобиля я вам пришлю и самолет, небольшой. Надеюсь, вы зачаруете его подобным образом». «Конечно, с радостью. И еще, мистер Уизли, можно ли сделать так, чтобы вся техника уменьшалась до небольшого размера, дабы можно было взять ее и положить в карман?» «Уменьшающие чары?» — задумался Артур Уизли. «Если чары не будут друг с другом конфликтовать, нужно будет провести расчеты и потратить больше времени на зачарование. И в таком случае придется отказаться от расширения внутреннего пространства. В принципе, можно. В расширении пространства нет нужды. Если это реально, я бы хотел иметь возможность уменьшить технику и переносить ее без опаски повредить. А теперь можно и приземлиться. Замечательный автомобиль, мистер Уизли, мне очень нравится». После приземления автомобиля Ричард, проявляя вежливость, еще некоторое время пообщался с членами семьи Уизли на отвлеченные темы. Юный лорд придерживался неписанных британских правил: ни слова о религии, политике и деньгах, если хозяева сами не подняли эту тему. Деньги – полностью табуированная тема, но не на деловом ужине. Но поскольку финансовые вопросы были обсуждены в прошлый раз, хоть и вскользь, больше вопрос денег Ричард старался не поднимать. В итоге юный Гросвенор покинул нору в начале 10 вечера, усталый, но очень довольный. Когда Ричард сел в автомобиль, он застал детектива и охранника с одинаково большими глазами. Они одновременно повернули головы в сторону юного господина и некоторое время молчали. Ричард забрался на заднее сиденье, посмотрел на вытянутые лица мужчины и спросил: «Господа, у меня что-то на лице?» «Сэр», — начал Стивен, — «мы слышали вашу беседу и видели летающий автомобиль до того, как он стал невидимым». «Стивен, лучше об этом никому не рассказывайте, иначе вам сотрут память». «Да, сэр», — ответил побледневший Стивен, чего не ожидаешь от бойца особого подразделения спецназа. Я умею хранить тайны». Ричард укоризненно посмотрел на Скотта. Он достал из-под пиджака подслушивающее устройство и положил на сиденье рядом с собой. «Мистер Поттер, вы обещали, что никто, кроме вас, ничего не услышит. Парень, наушники несовершенны, внутри машины все слышно, а на улице мерзнуть холодно», — невозмутимо пожал плечами детектив. «К тому же, если вы хотели все оставить в секрете, не стоило летать на автомобиле прямо над нашими головами. Дьявольщина!» — пробормотал себе под нос водитель. «Впервые видел, чтобы чертов Форд Англия летал, как долбанный Делориан из фильма. Со Стивом как-то все непонятно». Герцог Вестминстерский переговорил с ним, после чего водитель снова превратился в спокойного, молчаливого и непрошибаемого. А после визита в Итон-Холл человека, в котором юный Гроссвеннер опознал руководителя секретной службы Ее Величества, все стало на свои места. Руководитель Ми-5 вежливо пообщался с герцогом и перебросился несколькими фразами с водителем, после чего уехал, даже не оставшись на ужин. Ну да, стал бы простой спецназовец сохранять целого герцога и его наследника. Ричард на 99% был уверен, что Стивен работает на британскую спецслужбу. Даже его реакция была примерно понятной. Люди со сверхспособностями, которые живут скрытно от простых людей. «Как скажете, сэр. Секретная информация?» «Так точно, сэр. Продолжать охранять важных персон?» «Есть, сэр». И вроде бы рутина вновь пыталась наложить свои щупальца на Ричарда, но куда ей? В голове юного волшебника все время крутилась мысль: «Магия может все». После увиденного Ричард всем сердцем поверил в это. Как не поверить, если сам простым взмахом волшебной палочки копировал материю и летал на флайере, который был создан из древнего агрегата одним человеком буквально на коленке. Да-да, не при помощи сложных и продвинутых технологий, огромной технологической цепочки и большого количества инженеров, ученых, проектировщиков. Один чертов волшебник в гараже на заднем дворе переделал колесный автомобиль в привычный флайер. А парадокс Хаусдорфа Банаха Тарского — это же просто невероятно даже для жителя далекого будущего. Создать что-то из ничего, пусть даже с некоторыми исключениями, это наилучшим образом подтверждает постулат «магия может все». И теперь Ричард уверился, что этот мир скорее голосериальный с суперзлодеем космического масштаба. Что стоит злому волшебнику использовать чары дублирования на ядерной бомбе раз это к 100 000, а потом взорвать к чертовой матери всю планету? Только нормы морали и другие волшебники. Но если полиция магов окажется слишком слабой для противостояния суперзлодею, то наступит полный экстерминатус. Ричард только начал новую жизнь, он не хотел умирать молодым, он в принципе не хотел погибать. Но что делать? Предупредить нужных людей о грядущей опасности? А какой именно? Попаданец ведь даже не знал имени злодея, которому должен противостоять Гарри Поттер. Да и какую опасность представляет злой колдун, неизвестно. И кто вообще поверит ребенку, даже если он сын герцога? Вот и выходит, что остается единственный выход – сделать все самому. Ну как, самому? Ричарда ведь учили быть герцогом и управляющим крупной корпорацией. Ему не по статусу бегать самому с бластером наперевес, как это показывают в голобоевиках. Он должен управлять, давать указания и обеспечивать материальную поддержку подчиненным, хотя иногда не зазорно и бластером помахать. Вот только вначале подчиненных нужно найти и завербовать, затем вооружить передовой технологией. А если таковой нету, то и магические артефакты подойдут. По сути, какая разница, летает флайер на антигравах, собранных на заводе, или же он делает то же самое при помощи волшебства? Важно, что свою функцию устройство выполняет. Флайер был лишь первой пробной ласточкой. Ричарду нужны были большие деньги для реализации всех задумок. Как говорит историческая мудрость, в войне побеждает более сильная экономика. Тот, у кого больше денег, находится в выигрышном положении, и Ричард готов был много зарабатывать и тратить гигантские суммы ради спасения человечества, своей семьи, знакомых и, чего таить, себя. Ну а пока денег не было, нужно было как-то держаться и с чего-то начинать, и Ричард точно знал с чего. Строительство научно-исследовательской лаборатории для волшебников в Шотландии. Вот только в распоряжении мальчика пока имелось всего в районе 200 000 фунтов. Этого слишком мало, если нужно срочно возвести приличных размеров здание у черта на куличиках. Когда нет денег, их нужно заработать. У Ричарда на этот счет было много вариантов. Он мог бы продать часть акций, но в таком случае потерял бы приличную прибыль, и увеличение капитала застопорилось бы, что в целом негативно сказалось бы на будущем финансировании важных проектов. Попаданец мог бы позаимствовать очередную идею из будущего и реализовать какой-нибудь хайповый товар. Но, как показал опыт, для этого сначала придется потратить время и деньги, а прибыль начнет поступать в лучшем случае через 3-4 месяца. Долго в ситуации, когда деньги нужны срочно. И тут как нельзя вовремя пришлись тренировки наставницы, решившей разнообразить арсенал чар своего ученика. Вот только есть одна маленькая проблема. У Ричи нет личной волшебной палочки, а без нее он не способен копировать предметы. Как приличный человек, в следующий выходной Ричард предпринял попытку купить волшебную палочку в косом переулке. Первым делом он заглянул в лавку Элливандера, но старик отказал мальчику в покупке палочки без всякой аргументации. Тогда Ричард направился в магазин Джимми Киндела, и там не повезло, но Джимми хотя бы объяснил, что палочки юным волшебникам до 11-летнего возраста не продают. Ричард был зол, его ноздри широко раздувались. В совершенно нерадостном настроении мальчик поспешил покинуть косой переулок. Поскольку юного лорда никто не отпустил бы гулять в одиночестве, Ричарда сопровождал детектив Поттер. «Что, парень, не вышло?» «Мистер Поттер», — холодно ответил Ричард, — «вы сами были свидетелем». «К чему этот вопрос? Тебе так сильно нужна эта палка?» «Нужна. Для чего?» «Мистер Поттер, если я скажу, что для спасения мира, вы поверите?» «Возможно. А может, нет. Но, парень, а что если я скажу, что у меня есть волшебная палка-махалка?» Ричард застыл как вкопанный. Вспомнив о воспитании, он постарался сохранить лицо, но это вышло с огромным трудом. «Хаэм, откуда, сэр? Помни, что милое украшение, с которым я ходил?» Притронулся к своему глазу детектив. «Недавно там красовался приличный синяк.